Арль, 1888. Дорогой Тео, хорошая погода последних дней кончилась. Появился ветер и дождь, но, может быть, до наступления зимы еще будет хорошая погода. Во всяком случае, это надо использовать. Хорошие дни коротки, особенно для живописи. Рассчитываю этой зимой много рисовать. Если бы мне удалось рисовать из головы, я мог бы все-таки что-нибудь сделать. Возьмем, однако, какую-нибудь фигуру самого опытного художника, рисующего с натуры, Хакусая или Домье. Когда модели этих художников срисовываются по их работам, они выглядят совершенно иначе. С моделями дело вообще обстоит плохо, и редко находится интеллигентная модель. Но нельзя же из-за этого бросать борьбу. Выставляю в мастерской все леонские вещи и вещи Домье, Делакруа и Жирико. Когда ты опять найдешь положение в гроб Делакруа и Жирико, то очень прошу тебя их купить. Что бы я особенно охотно хотел иметь у себя в мастерской, это полевые работы Милле и литографии Сюра по его сепиям, которые Дюран-Люэль продавал по одному с четвертью франка. И под конец еще маленькую литографию Жакмара с чтецами Мейсонье, которая меня особенно поражает. Не могу не любить Мейсонье. В «Ревю де Демонт» я прочел статью про Толстого. Толстой, как видно, невероятно много занимается вопросами религии, подобно Джорджу Элиоту в Англии. У Толстого должна быть религиозная книга. Кажется, она называется «Моя вера». Она, вероятно, очень хороша. Он, как я понял из статьи, ищет неприходящее в христианской религии, то, что является общим для всех религий. Поскольку я, однако, этой книги не читал, я не могу сказать, как тут в действительности обстоит дело. Но мне представляется, что его религия не жестокая и не умножает наши страдания, а наоборот, делает нас счастливыми и дает нам радость, волю и бодрость к жизни и массу других вещей. Среди репродукций Бинга я считаю очень хорошими рисунок травинки, фиалку и хукусаи. Что бы ни говорили, но самые простые цветные гравюры по дереву с их плоскостно положенными тонами я считаю столь же достойными удивления, как и вещи Рубенса и Веронезе, и по тем же самым основаниям. Я совершенно точно знаю, что это не примитивное искусство. Хоть примитивы и поразительны, но это отнюдь не основание, чтобы каждый имел право говорить, когда я иду в Лувр, то не могу идти дальше примитивов. Если бы сказать такому серьезному знатоку японских вещей, как, например, Леви, «Дорогой мой господин, вы не можете мне помешать считать поразительными эти вот цветные оттиски по 5 су», то он, вероятно, будет этим страшно шокирован и с состраданием отнесется к моему невежеству и дурному вкусу. Таким же точно дурным вкусом считалось когда-то любить Рубенса, Йорданса и Веронезе. Ах, если б только у всех художников были деньги на жизнь. Но так как этого нет, то буду творить и творить много и напряженно, и, может быть, когда-нибудь придет день, когда мы расширим наши планы и завоюем большее влияние на других. Если бы мы жили в военное время, нам, возможно, пришлось бы драться. Мы сожалели бы, жаловались бы на то, что живем не в мирное время, но в итоге все-таки нужно было бы драться. Несомненно, мы имеем право желать себе такого положения, когда не нужно было бы денег. Но поскольку в наше время все делается при помощи денег, то нужно думать о том, чтобы их добыть, тем более, что кое-что приходится и тратить. Я могу больше заработать живописью, чем рисунками. В конце концов, гораздо больше людей, способных сделать хороший рисунок, чем таких, которые могли бы свободно писать и схватывать природу с ее красочной стороны. Это будет становиться все реже. И будут ли мои картины цениться сейчас или позже, но когда-нибудь они найдут себе любителя. Постепенно я лучше понимаю красоту здешних женщин. И тогда все больше думаю о Монтичелли. Цвет играет огромную роль здесь, в красоте женщин. Я не говорю, что их формы не хороши, но не в этом настоящая прелесть провансалки. Крупные линии цветных одежд – вот что дает хороший рисунок складок. В общем, цвет тела доминирует над формой. Сейчас я еще не могу написать этого так, как уже начинаю чувствовать, но я уверен, что дойду до этого, если только останусь здесь. Чтобы создать настоящую южную картину, недостаточно обладать известным умением, надо долго всматриваться в вещи, и это наделяет тебя зрелостью и дает более глубокое понимание. Когда я покидал Париж, я никогда не думал найти здесь подтверждение какого-нибудь Монтичелли и Делакруа. Чувствую, что не должен спешить в работе. В конце концов, надо в работе выполнить старинное слово. Надо работать 10 лет, чтобы затем сделать несколько фигур. Это и осуществил Монтичелли, так как сотни его вещей следует рассматривать только как этюды. Такие фигуры, как женщина в желтом или женщина с зонтиком, или маленькая картинка, которая находится у тебя, или влюбленные, которые были у Рейда, все это вполне совершенные образы. Тут остается только поражаться рисунку. Монтичелли удается этот широкий и поразительный рисунок какого-нибудь Домье или Делакруа. Покупать таких Монтичелли значит приобретать выдающийся объект для спекуляции. Придет день, когда такие прекрасно нарисованные фигуры будут расцениваться как художественные произведения первого ранга. Читаю статью о Вагнере. «Любовь в музыке». Кажется, ее написал тот же самый писатель, который писал книгу о Вагнере. «Как нам было бы нужно то же самое в живописи?» Кажется, Толстой в книге «Моя вера» считает, что подобно тому, как вспыхивает революция, так и в людских сердцах еще пылает интимная и сокровенная революция, из которой родится новое царство, или, скорее, некая совершенно новая вещь, у которой, возможно, и не будет имени, но которая, наподобие христианской религии в прежние времена, будет утешать нас и сделает нашу жизнь терпимой. Мне кажется, что эта книга, видимо, очень интересна. После ее прочтения перестает привлекать к себе циничность, скептицизм и насмешка, и хочется более музыкальной жизни. Как это произойдет и как это обрести? Предугадать это было бы чудом, но лучше все-таки это предвидеть, чем ожидать от будущего одних только крушений. Во всяком случае, и теперешний мир, и все эти цивилизованные люди рухнут и будут словно бы ужасной молнией уничтожены революцией, войной и банкротством прогнившего государства. Когда смотришь на японское искусство, то разве замечаешь в нем, что некий неоспоримо мудрый, философски умный человек тратит время на изменение расстояния от Земли до Луны? К чему это? Не к чему. Или изучать политику Бисмарка? Тоже не к чему. Японец изучает какую-нибудь одну единственную травинку, но эта травинка дает ему возможность рисовать все растения, затем деревья, ландшафт, зверей и, наконец, образ человека. Вот в чем проводит он свою жизнь, и эта жизнь еще коротка, чтобы все это выполнить. Смотри, разве то, что нам показывают японцы, не истинная революция? Эти простые японцы, живущие среди природы, как цветы. Тот не умеет изучать японское искусство, кто не становится от него радостнее и счастливее. Мы должны возвратиться к природе. Невзирая на наше воспитание, невзирая на нашу работу в мире условностей. Разве не печально, что все эти прекрасные Монтичелли еще не воспроизведены в хороших литографиях или в вибрирующих гравюрах? Хотел бы я поглядеть, что сказали бы художники, если такой гравер, как тот, кто сделал гравюру с Веласкеса, сделал бы тоже с Монтичелли. Думаю, мне интересно учить этим вещам других. Может быть, мы скорее обязаны любоваться ими в тиши и познавать их, ибо обе эти способности идут рука об руку. Я завидую японцам той исключительной чистоте, которой обладают все их работы. Никогда с ними не скучаешь, и ничто не сработано у них наспех. Работа для них – нечто столь же само собой разумеющееся, как дыхание. Они делают фигуру несколькими верными штрихами с такой же уверенностью, с какой мы застегиваем жилет. И мне хотелось бы этого достичь. Делать фигуру несколькими штрихами. Это будет занимать меня всю зиму. Тогда и я смогу писать бульвары, улицы и массу других вещей. Пока я писал тебе это письмо, я сделал, вероятно, до дюжины листов рисунков. Я напал на след, как это делается. Но это очень трудно, так как я пытаюсь парой штрихов сделать фигуру мужчины, женщины, ребенка, лошади, собаки, голову, ноги, тело, руки, которые хорошо прилажены. До свидания. Сердечно жму тебе руку. Винсент. Как-то мадам де Ларбей Ларакет сказала мне: «Но Монтичелли, это был человек, который должен был бы стать руководителем большой мастерской на юге». День спустя после этого я написал, если помнишь, сестре и тебе, что у меня иногда бывает чувство, что я мог бы продолжать здесь Монтичелли. Так вот, видишь, мы и устраиваем здесь эту мастерскую. То, что сделал Гоген, что сделаю я, станет рядом с этими чудесными творениями Монтичелли. Мы докажем этим милым людям, что Монтичелли не потонул в бочке вина, не умер, но что этот маленький человек еще живет. И нами это дело еще не кончится. Мы двинем его и поставим на солидную крепкую базу.